Есть еще небольшой шанс на то, что, чрезмерно занятый последними приготовлениями к открытию своего музея, он вообще отделается формальным несогласием. Осенью 1911 года, когда обе сестры вернулись в Москву после своих тайных свадебных путешествий, Анастасия Гельсингфорс, шведское название Хельсинки, Марина Вуфу, они обнаружили, что отец лежит в постели с приступом грудной жабы. Пока 18-летний Сережа, еще учившийся в гимназии, на досуге сочинял стихи, Марина, свободная от всяких школьных обязанностей, собирала и правила по частям свои произведения, предназначенные для второго сборника «Будущего волшебного фонаря». Чтобы вернее подготовить его публикацию, она, победив в себе врожденную застенчивость, согласилась участвовать в литературных вечерах, которые устраивал Валерий Брюсов. Конечно, читая свои стихи на публике, держалась она неестественно, да и голос подводил. Очень уж был неуверенный, но аплодисменты слушателей оказались достаточно громкими, чтобы ее подбодрить. Окрыленная этим успехом, Марина отправила одну из элегий, в свое время посвященных Нилендеру, на конкурс, организованный все тем же Брюсовым. Она знала, что последний вовсе не ценит ее таланта, но поскольку главное правило конкурса было строгая анонимность участников, девушка надеялась, что сладит со остракизмом, которому подвергал ее мэтр. И оказалась права. Все рукописи были безымянными, и благодаря этому Марина победила. Однако Брюсов не смог признать свое поражение. Узнав, кто стал лауреатом, он отказался подписать документ с решением жюри и заявил публично: «Первая премия не присуждается никому, но первая из вторых – Марине Цветаевой». Марина была вынуждена разделить эту, скорее, унизительную, чем почетную вторую премию с молодым поэтом Ходосевичем. На церемонии ей вручили позолоченную медаль с пегасом на фоне восходящего солнца, и она прицепила эту дрянную безделушку, как брелок, к своему браслету. Притворяясь безразличной к интригам, придиркам и несправедливостям, на самом деле Цветаева была глубоко уязвлена подобным отсутствием деликатности у Брюсова по отношению к уже заслужившей признание своим талантом поэтессе. Прошло немного времени после инцидента с конфискованной первой премией, и Марина отомстила, адресовав мэтру сатирические стихи. «Я забыла, что сердце в вас только ночник, не звезда, я забыла об этом, что поэзия ваша из книг, и из зависти критика, ранний старик, вы опять мне на миг показались великим поэтом». Эта язвительная атака окончательно убедила Брюсова в том, что Цветаева — создание подозрительное, а заодно и в том, что талант у нее не выше качеством, чем характер. Понятия не имея о неприязни, царившей в отношениях Марины с Брюсовым, Волошин поздравил ее со второй премией так, будто это скромное отличие – великая победа. Ему хотелось еще поздравить подругу из будущей свадьбы, о которой до него дошли слухи. Но поэт промахнулся. Решив взять насмешливый тон, он вместо обычно принятых в таких случаях поздравлений послал забавные соболезнования. И Марина взорвалась. Пропитав перо ядом, она ответила другу 19 ноября 1911 года: «Ваше письмо – большая ошибка. Есть области, где шутка неуместна, и вещи, о которых нужно говорить с уважением или совсем молчать за отсутствием этого чувства вообще. В вашем издевательстве виновата, конечно, я, допустившая слишком короткое обращение. Спасибо за урок». И надолго затаила зуб на Максимилиана за полное отсутствие такта. Если Волошин продемонстрировал ласковый скепсис в отношении новой страсти Марины, то профессор Цветаев, которого, наконец, поставили в известность о намерениях старшей дочери, был сражен ими наповал. Изумление его не знало пределов. Человек, во всем приверженный традиции, он не мог согласиться с тем, чтобы девочка, которой нет еще и 20 лет, вышла замуж за 19-летнего хлыща, который в его глазах имел и еще, по крайней мере, два серьезных дефекта. Он был еврей, и он был туберкулезный. Иван Владимирович предпринял небольшое расследование, результаты которого усугубили его страх перед замужеством дочери. Он узнал из надежного источника, что, конечно, прадедушка претендента на руку и сердце дочери был почтенным раввином, но зато его дед и бабка всегда были известны как отъявленные революционеры, что они скомпрометировали свое доброе имя, участвуя в заговорах против режима, что им пришлось бежать за границу, чтобы их не бросили в тюрьму, что жизнь их детей, также подцепивших эту политическую заразу, закончилась позором и несчастьями, но что, хвала Господу, за новое поколение, то, к которому принадлежал юный Сергей, кажется, во всяком случае сейчас, не стоит опасаться. Ему не угрожает чума левизны.